Глава 11. Андрей. Я выхожу из палаты в полном замешательстве. Во мне бушуют чувства. Я думаю обо всем и сразу. И о ребенке, который так переживает за маму, и о самой Юльке. И когда я думаю о Юльке, становится совсем плохо. Как назло, меня накрывает воспоминаниями. И мне от этого и больно до одури, и, как ни странно, приятно. Я помню, как мы зимним днем гуляли по улицам, смеялись. Я рассказывал какую-то ерунду. А все для того, чтобы Юля решила, что я настоящий крутой мужик, чтобы не сомневалась. Она прижималась ко мне, смотрела в глаза. И я был уверен, что она никуда от меня не денется, что она счастлива. И как назло, вместе с моими светлыми воспоминаниями возникают и те болезненные. Не хочу об этом думать. Я не хочу вспоминать о том, как Юля меня бросила. И сколько я не ломал себе голову, я не мог понять, что тогда, что сейчас. Почему это произошло? Я не обижал Юлю, не грубил. И у меня были по-настоящему серьезные намерения. «Папа?» Голос дочери заставляет меня вынырнуть из воспоминаний. «Да, Нюрочка?» «Мы сейчас за собакой?» «Ну, а зачем же еще? Не соскочить с этого бронепоезда». Я с улыбкой отвечаю ребенку, а сам думаю о том, что встрял я с щенком. Я же не планировал заводить домашних любимцев. Я равнодушен к собакам. А тут даже думать не хочу, что меня ждет. Мы идем к машине, и я изо всех сил стараюсь сделать вид, что меня никогда и ничего не собьет с позитивного настроя. Только внутри я уже ору в панике. Я никогда не думал, что ребенок – это настолько сложно. Знал бы, не ввязался. Или ввязался. Смотрю на Нюру, которая деловито залезает в машину. Да, это не ребенок, это подарок так-то. Только подарок это мне от Юли. Мы едем по указанному опекой адресу. Это съемная квартира, где Юля жила последние пару лет. И когда мы поднимаемся на 5-й этаж хрущевки, я осознаю в полной мере, что моя бывшая не шиковала. А может быть, даже бедствовала. Однако наивный ребенок об этом не в курсе, и слава богу. «Папа, я тебя напою чаем», — деловито сообщает. А я думаю, что мне делать с этой квартирой. По факту Юля сюда вернется не раньше, чем через полгода. А если быть точнее, то при самых удачных операциях она сможет вернуться сюда через полгода. А при неудачных – да никогда. А квартира съемная. Но предположим, что все пойдет хорошо. Тогда за это время, пока моя бывшая восстанавливается, я окончательно привыкну к Нюре. И вряд ли захочу, чтобы она жила в Туле. Так что самое логичное – это вывести все вещи в Москву. «Хорошо, Нюра, я буду только рад». Открываю дверь ключом, который предоставила опека. Вопреки всему, внутри чисто и пусто, что ли. Разувшись, прохожу по коридору, заглядываю на кухню и в единственную комнату. Все очень сдержано. Да, Юлю барахольщицей никак не назвать. Тут скорее подойдет минималистка. Нюра забегает в комнату и достает какого-то мишку. Не самого симпатичного, на мой взгляд, но ребенок его прижимает к себе и начинает укачивать. Ясно, любимая игрушка. Мой опыт подсказывает, что любимая игрушка – это вовсе не то, что может нравиться взрослым. Дети часто выбирают ее, исходя из своих, очень странных критериев. «Все забрать отсюда», – сообщаю помощнику, который в том числе и водитель. «И сделать это быстро. У меня нет желания сидеть в Туле весь день». Нюра, слыша мои слова, хмурится, но я не даю ей возможность понять, что сейчас, по сути, она в своем привычном доме находится последний раз. Ни к чему это. «Где щенок?» «У соседки. Пошли». Нюра тянет меня из квартиры, и я послушно иду следом. Слава богу, недолго. Ребенок приводит меня на лестничную клетку к квартире напротив. «Тут живет тетя Маша», — объясняет. «Когда за мной пришли, Артура забрала она». Я киваю и звоню. Дверь открывают почти сразу. «Здравствуй, Нюрочка!» Женщина лет 50 выглядывает из-за двери, но тут же замечает меня и заметно напрягается. «Добрый день! А вы кто?» «Здравствуйте!» Я стараюсь выглядеть максимально вежливым и доброжелательным. «Я папа Нюры. Мы пришли за собакой». Женщина на меня смотрит, потом переводит взгляд на ребенка и спрашивает шепотом. «Нюра, он твой папа?» «Да», – кивает девочка. А я с трудом сдерживаю негодование. То есть ребенку веры больше, чем мне. Прекрасно. «Он хороший. А как Артур?» «С ним все хорошо. Он спит. Улыбается соседка Нюри, после чего снова переключается на меня. И смотрит с такой злостью, будто я ее обокрал, причем лично. «Как у мамы дела?» «Она болеет», — с сожалением сообщает Нюра. Соседка выразительно кивает, после чего исчезает и через минуту возвращается с собакой. «Боже, это не собака, это то, что я называю, разными словами называю. Крыса на веревочке, шишколобы гнедодав, ну или просто и кратко блоха. Так что теперь ко всем прочим у меня появится проблема не раздавить случайно этого зверя, если я неаккуратно сяду на диван. Нет, все-таки Юля могла купить более приличную собаку. То есть я имею в виду собаку, а не ее личинку. Есть же нормальные породы, овчарка, став, борзая в конце концов. А это что?» Он ходит на пеленку, интересуясь, на что Нюра радостно сообщает. «Нет, мама его приучила писать только на улице». «Какая молодец твоя мама!» Невольно вздыхаю. «Потому что теперь у меня появилась забота еще и собаку выгуливать. Класс!»